Умный папа. Папа у Риты с Васей все на свете знал. Всегда на все вопросы первый отвечал. Пошел он как-то с Ритой в поликлинику оформлять медицинскую карту. И вот врач-невропатолог спрашивает у Риты. «В первый класс поступаешь?» «В первый класс», — гордо ответил папа. «Папа, я у девочки спрашиваю», — строго сказал невропатолог и опять к Рите обратился. «А сколько, Рита, будет 3+3?» 6! Моментально, не задумываясь, ответил папа. Невропатолог перестал писать, очки у врача съехали на нос от возмущения. Врач посмотрел на папу из-под очков несколько озадаченно и даже удивленно. И замечания больше не делал. Ничего невропатолог больше не говорил, никаких больше вопросов не задавал. Поставил невропатолог в карте печать, расписался. «До свидания», — сказал. «До свидания», — ответила Рита. «Учись, Рита, и поменьше папу слушай». «А что, папа? Папа своей дочери всегда помочь готов. Папа не только 3+3 сложит. Папа миллион на миллион разделит легко. Вот какой умный папа». Вот еще случай. Стал осенью Вася на занятия к логопеду ходить. Не мог Вася никак научиться некоторые слова произносить. Вместо «лома» выходило у Васи «вом». Вместо «свинка» — «финка», а вместо «Рита» — «Вита». Занимается Вася с логопедом, мама рядом сидит, задания и упражнения в тетрадку записывает. Все хорошо, все спокойно. Но начал тут, вот незадача, папа на занятия проситься, а мама не пускает. «Могу я посмотреть, как моего сына учат?» — нервничал папа. «Отец я в самом деле или не отец?» Пришлось папу взять с собой. По дороге мама папе говорит: «Не вздумай ничего отвечать вместо Васи, понял? Сиди и молчи, понял?» «Ну что ты в самом деле?» — обиделся папа. «Что, я не понимаю, что ли?» Вот занимается Вася у логопеда в кабинете. Мама неподалеку на стульчике, папа неподалеку на лавочке. Вот порычал Вася, посвистел, пошипел, подсокал языком. Вот занятия по развитию речи начались. Картинку логопед показывает, спрашивает логопед. «Что, Васенька, ты на картинке видишь?» «Много чего. Собачки, забор, двор, тучки». «А где, Васенька, вот эта рыжая собачка сидит?» «В домике», — отвечает Вася. «Правильно, Вася, в будке», — поправляет логопед. «В конуре», — подает голос папа. «Тут и мама голос подала. Ты разве Вася? Выйди из кабинета». Папа глазами засверкал и вышел, и хлопнул обиженно дверью, и целый день потом возмущался. «А чего такого? Врач подсказал будку, я решил конуру подсказать». В общем, умный папа у Риты с Васей, умнейший из умнейших, поэтому ни на какие детские конкурсы викторины, ни на какие детские мероприятия мама папу не берет, чтобы не смущал папа своим могучим интеллектом несчастных, неразвитых ребятишек.